И все же я настаиваю на том, чтобы девочку убрать из особняка. Дошел до нее голос Натальи Андреевны. Повторяю, если понадобится, то силой. Я думаю, остальные меня поддержат. Так что, Константин, будем ставить на голосование. Или ты сам все нужно сделаешь? Почему Наталья Андреевна называет дядюшку на «ты»? Удивилась искренне Анна, и только после этого сообразила, что речь-то идет о ней самой. Как же так силой? «Почему меня нужно убрать?» — подумала она. «Неужели дядюшка не поставит ее на место? Какая наглость! Какой позор!» «Договорились!» — послышался за дверью приглушенный голос, на этот раз принадлежащий уже Бурсе. «Через 2 недели Анечке исполняется 18. Я даю слово, что в течение 4 недель выдам ее замуж». Анна Владиславовна, услышав это, вспыхнула и отступила от двери. «Вы подслушивали?» — шепотом спросил секретарь. «Лучше бы, Сережа, я этого не делала». С трудом подавив слезы, отзвалась Анна. Секретарь на этот раз показался ей не таким уж и противным. «Скажите, Сережа, как мне отсюда незамеченной выскочить?» «Только так», — секретарь указал на дверцу лифта. Хитрый подъемный механизм, связывающий полуподвал с кабинетом хозяина дома, имел одну особенность. Двигаясь вверх, он не издавал почти ни звука, но когда цепи начинали разматываться, опуская кресло с человеком, раздавался протяжный скрип. Скрип этот можно было хорошо услышать и в библиотеке, и в кабинете Бусы. Девушка надавила деревянный рычаг и сразу прикусила губку. Лязг и скрежет механизма чуть не выдал ее. Но Константин Эммануилович, обычно чуткий к любому лишнему звуку, вовсе не услышал предательского лифтового скрипа. Бурса был полностью поглощен картиной, развивающейся на улице прямо под окном. Шел легкий снежок, светило солнце, но поведение прохожих напоминало поведение диких зверей, в рассыпную спасающихся от пожара. Только что улица была полна, и вдруг почти никого. 3 экипажа один за другим проворно свернули влево на малую конюшенную, один развернулся лихо посреди улицы и покатил обратно, основная масса прохожих последовала бегом туда же, на малую конюшенную, а те, кто не мог быстро добежать до поворота, пытались укрыться за ближайшими зданиями. Бурса увидел, как одна за другой опускаются занавески в помещениях управляющего конюшен, и как последним, ворвавшись в двери своего учреждения, запыхавшийся чиновник плотно запирает их за собой. «Что там стряслось?» — спросила Наталья Андреевна обеспокоенным голосом. «Принц Гамлет собственной персоной», — отозвался Бурса. «Разбегаются, как от наводнения». Он усмехнулся и потрогал рукой свои волосы. «Честное слово, как от наводнения». «Нужно будет рассказать им об этом. Он же и не знает, какой переполох устраивает каждый раз». Особые отношения связывали тайного советника Константина Эммануиловича Бурсу и его императорское величество, государя-императора Павла I. Являясь магистром верхнего списка тайного общества «Пятиугольник», Бурса никогда и никому не рассказывал о том, как познакомился с императором. Это была светлая майская ночь, ночь без ветра и слякоти. Павел, тогда еще великий князь, инкогнито бродил по Петербургу. Душа будущего императора была в смятении. В простой карете, без гербов, а то и вообще пешком, подобно принцу Гамлету, он рыскал по ночному городу в поисках невозможной истины. Ту ночь заднее колесо кареты Константина Эммануиловича застряло в выбоине брусчатки, никого вокруг. А нужно толкнуть тяжелый экипаж как следует. Бурсу раздражил единственный прохожий, в темном широком плаще, замерший, как статуя. Не сразу, не в первый миг тайный советник опознал наследника престола. Глаза Павла, вдруг глянувшие из-под черной ткани, на него были глазами сумасшедшего. Только за несколько часов до того Павел узнал, что в Париже был казнен на плахе Людовик. Единственный, наверное, за всю ту ночь налетевший порыв ветра обдал тайного советника ледяным холодом. Но Бурса нашел в себе силы не показать страха. Он не стал просить незнакомца подтолкнуть застрявший экипаж, а, напротив, пригласил его спрятаться от холода внутри теплой кареты. Они говорили тогда до утра. Великий князь и тайный советник, сначала сидя в карете, потом в кабинете Константина Эммануиловича, натянутый, как струна, тонкий ум будущего императора немного смутился. Павел не в состоянии был понять самого факта, как-то возможно казнить царя, но его мысли об устройстве государства и возможной конституции поразили Бурсу своей ясностью. Перед ним на диване сидел, нервно сдавливая руку в руке, будущий властитель великой державы, и магистр общества Пятиугольник тогда преклонил колено.